Глава 57. Парадную дверь и лестницу Еремин держал под неусыпным наблюдением. Каждая дама замечалась и оценивалась. Филер сверял с памятью особенности фигуры и роста, которые не скрыть вуалью. Сравнивал, невзирая на возраст. Он очень старался. Старания пропадали зря. Дамы, как назло, не скрывали лиц, пребывали в прекрасном настроении. Многие повеселились так, что опирались на руку спутников. Никто отдаленно не смахивал на чернявую красотку с перышком. К полуночи Еремин утомился. Сменщика у него не было, впереди ночь долгая, подремать нельзя. Из ресторана долетали отзвуки чужого веселья. В холле и на лестнице безлюдно. Он вышел из гостиницы взбодриться, вдохнуть морозный воздух. Среди редких фонарей Исаакиевская площадь укуталась темнотой. Поблизости дремала парочка извозчиков. Еремин прикинул. Момент подходящий, чтобы перехватить в буфете холодные закуски, пропустить рюмку и назад. Надо же силы подкрепить. И он отправился в ресторан. Как раз когда швейцар распахнул парадную дверь, впуская гостя с кожаным чемоданом. Господин в теплом пальто и дорожной шапке с опущенными ушами боялся мороза. Пол лица скрывалось под шарфом. Он не спеша поднялся на второй этаж, проверил пустующий коридор, отпер ключом номер 202 и плотно затворил дверь. Вспыхнул свет, и он увидел наставленный револьвер. «Руки вверх! Батюшки!» — вскрикнул гость, выронил чемодан и задрал руки так, будто хотел достать до потолка. «Да что же такое?» «Это что же творится в столице?» Филер Попков распоряжение помнил. Должен дать тревожный свисток, чтобы засада из 205-го пришла на помощь. Но время позднее, а вошедший не представлял опасности. Чего зря людей тормошить? «Кто такой?» — спросил Филер, держа под прицелом. «Приезжий, изволите знать. Приехал из Саратова на праздник к родным». Только с поезда, поселился в Англии, и тут такие страсти. «Ой, батюшки!» — говорил он, умильно окая и вытягивая руки до невозможности, что казалось забавным. «Как зовут?» «Перепелкин, Тихон Ефимыч. Мы торговля рыбой и икрой. Товар свежайший, качество отменное. В столицу есть намерение возить». Напугали так, что сердце чуть не выпрыгнуло. Что же это творится? Саратовец казался мирным обывателем. Попков еще терялся в сомнениях. Как в номере оказались? Как положено. Заплатил, поселился. Портье ключ выдал от 204-го. Это 202-й. Ох, батюшки, угляделся. Устал с дороги. Простите сердечно. Так обмешурился. Совсем запутался в столице. Все объяснилось. Провинциальный простофилий перепутал номер. Хорошо, что тревогу не поднял. Попков еще подумал, наверное, в гостинице ключи подходят ко всем дверям. В отчете надо указать фамилию постояльца из 204-го. Курочкин непременно спросит. «Паспорт имеется?» — напустил строгости Филер. «Паспорт? А как же? Как без паспорта? В столицу ехать не положено». «Показывайте». «Не могу». «Это почему? Руки подняты». «Так опустите уже», — сказал Попков, отводя ствол револьвера. Гость саратовский засопел, полез в пальто, из глубин вынул паспортную книжечку, вежливо протянул. «Извольте, господин хороший». Сделав три шага, Попков взял паспорт. Раскрыть не успел, и не понял, что случилось. Внезапная сила сбила с ног, повалила на пол, придавила так, что ни шевельнуться, ни вздохнуть. Револьвер выпал, горло надавило лезвие. — Тихо, Филлер, тихо! — проговорил вроде тот же, но уже другой голос, без дурашливости и провинциального говорка. — Резать могу долго. Нам никто не помешает. Рыпаться будешь? Горло Попкова издало булькающий звук. — Вот и хорошо. Как звать? — Попков! — смог пробормотать придушенный. — Попков. Давно в отряде? — Год. — Повезло тебе, Попков. Разговор у нас будет простой. Уговаривать некогда, отвечать сразу. — Понял? — послышался жалкий стон. — Молодец, догадливый. Ну что, Попков, хочешь умереть сразу и без мучений?